Часть 18. Чем питается нечистая сила? Вопрос о том, чем питается всякая нечисть, василиски, демоны, ведьмаки и ведьмачки, беглому читателю, поспешающему к бесхитростным удовольствиям, прельстительной повседневности, может показаться праздным, однако принятые на себя обязательства следствия не позволяют обойти стороной этот важнейший момент взаимоотношений нечистой силы с реальным миром, с живыми людьми. Проблема питания не только важнейший момент демонологии. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты. К слову сказать, сама потребность в питании служит неопровержимым доказательством телесности нечистой силы. Однако надо в корне пресечь нелепые выдумки о том, что все демоны решительно питаются кровью. Ничего подобного. Доказать несостоятельность, наивность, вздорность, лживость, наконец, наводящего тень на плетень утверждения, может любой непредвзятый младенец. Во-первых, за душу каждого появившегося на свет человека борется от 250, это минимум, до 63 тысяч разного рода демонов. Это уже известно давно и в новых доказательствах не нуждается. При столь массированной атаке ни один из смертных пока еще избежать греха не сумел, давая таким образом кровожадным своим искусителям все права для немедленного взыскания вожделенной дани. Но этого не происходит. Все грешники, в основном живы и здоровы, очень многие благополучнейшим образом достигают глубокой старости. А если принять во внимание несметное число охотников за нашей душой, то прокормить такую армаду не сможет и самое обширное тело. Так где же вы видели кровожадных демонов, которым кровь нужна якобы как воздух? Да, стриги и ламии, эти летающие по ночам из дома в дом женщины, действительно высасывают из живых людей соки. Причем не сразу. Иногда растягивая удовольствие на несколько лет. Выпив соки, поедает внутренности, а маленьких детей пожирают целиком, предварительно пиная их своими увесистыми ногами. Надо думать, предпочитая тонкое кушанье во взбитом виде. Здесь все правда, но коренные ленинградцы могут возразить, дескать, никто никогда не видел, чтобы у нас в городе или хотя бы в пригороде летали ламии и стриги. Правильно, они у нас не летают, поскольку летом ночи белые, и для них, летающих, в чем мать родила, слишком светло. А когда ночи становятся темными, то им, не привыкшим стеснять себя одеждой в полете, летать уже как бы и холодно. Так что все эти стриги и разновидности ламий имеют южное происхождение. На север движутся крайне неохотно. Наиболее стойкие из них наблюдаются в южном Подмосковье. А чем питается остальная сволочь, чем поддерживает и восстанавливает свои силы сатанинское воинство? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал еще Ориген, к сожалению, умерший уже в 254 году нашей с вами эры. Этот видный специалист в области демонологии неопровержимо доказал, что лишь немногие демоны, называя этим обобщающим званием всякую нечисть, и только в исключительных случаях питаются кровью, в то время как подавляющее большинство этой публики вполне довольствуется жертвенным дымом, который, как сказал приметливый Ориген, они глотают жадно. Таким образом, при общении дыма к материалам следствия и внимательное его исследование, безусловно, поможет следствию продвинуться к раскрытию отвратительного преступления. Местом разного рода коллективных воспарений в квартире 72, разумеется, следует признать в первую очередь кухню. Всякое недобровольное соединение неоднородных элементов создает почву для ненависти и ссор. Для подтверждения достаточно заглянуть в солдатскую казарму или в любую тюрьму. Точно так же и коммунальная кухня должна быть отнесена к разряду подобных сообществ. Кстати, что такое коммунальное жилье? Норы, в развалинах старого прогнившего мира, не предусмотревшего приличного жилья для трудящихся, или это прообраз будущего? Идея коммунального жилья воплотилась не только в квартирах и домах, но в целых ансамблях. Ботенинский жилмассив, Бабуринский жилмассив и даже крохотная слеза социализма на углу Графского переулка и Троицкой улицы были созданы вдохновенными художниками, отчасти даже поэтами, захваченными идеями всеобщего счастья, отсюда и солярий один на всех, и кухня одна на всех, этаж, и детские комнаты, где всем детям разом будет одинаково хорошо. Общественный человек, в сущности, идеологический фантом, стал реальностью. Для него строили, воздвигали, варили сталь, предварительно добыв уголь, а личность, как бы единственная, как бы неповторимая, рассматривалась лишь как несовершенная заготовка для изготовления образцового общественного человека. И прежде чем стоять повязанными одной бедой, обитатели коммунальной кухни в квартире 72, дыша одним воздухом, сроднились и в промежутках между войнами и ссорами пребывали в идиллическом единении. Утренние разговоры на кухне были сродни утренним докладам обер-полицмейстера государю. Происшествия в городе, положение цен на рынке, наличие жизненных припасов в магазинах и настроение. А вечером, казалось, что вечером, кроме мисок, кастрюлек, сковородок, чайников, тазов и баков с бельем, воздвигаемых на газовые горелки, каждый выносил на кухню жертвенный сосуд, наполненный собранным за день медом с расцветающей жизни. Согретый огнем души сосуд источал сладостный аромат, вкушаемый всеми присутствовавшими, как дань незримым богам и вседержателям жизни. Любивший стоять у окна и наблюдать кухонное многолюдство, Акоев вдруг ронял: «Нигерия независимость получила». «Сколько их?» — с восторгом интересовался Иванов. 35, тут же отзывался Акоев, имея в виду 35 миллионов счастливых нигерийцев. Валентина Подосинова обычно стирала в корыте непосредственно на кухне, чтобы не занимать надолго в вечернее время ванную, и бросала вопросы, не разгибаясь над стиральной доской. «Глава-то кто у них?» «Алхаджи Абубакар Тафава Балева», — сообщал Акоев, имевший чудесную память на имена и лица. «Вот это имечко! Еще и не выговоришь», — сетовала Грудинина, с таким видом, будто ей завтра предстояло сделать визит к Алхаджи Абубакару Тафава Балеве и произнести его имя, не заглядывая в бумажку. Шубкин обычно приносил вести с культурного фронта, сообщая, например, о поездке Рихтера в США и Канаду. Известие принималось к сведению и сопровождалось одобрительным покачиванием головы и улыбками, как еще одна победа нашей миролюбивой дипломатии. Но с большим оживлением было встречено сообщение о присвоении звания народный артист СССР Георгу Отцу. Тут же вспомнили чудесную картину «Мистер Икс», и Акоев поощрительно отозвался о песне «В прибрежном колхозе». Не всякое объявление проходило гладко. Вдруг Гарик Грудинин, сын исчезнувшего композитора, заявил: «В Красноярском крае наводнение было». Все удивились, считая наводнение привилегией Ленинграда и слаборазвитых азиатских стран. «С Енисеем шутки плохи», — строго говорил Акоев, знавший Красноярский край не понаслышке и дававший понять, что вина за наводнение должна лечь на тех, кто не сумел вовремя к нему подготовиться. «Люди пострадали?» — интересовалась Екатерина Теофиловна. «Про это ничего не пишут. Пишут, что 6 человек, экипаж вертолета, наградить за мужество, проявленное при спасении людей во время наводнения в Красноярском крае, и все», — с явным недовольством говорил Гарик. «Значит, спасли», — поворачивал в благоприятную для государства сторону Акоев. Один вертолет на Красноярский край? Изумлялась дочь-одиночка, явно демонстрирующая проклевывающийся нигилизм. Сколько надо, столько вертолетов и было. А вот что 6 человек наградить, это правильно. Награждает только лучших, с убежденностью произносил Акоев. Зато 3-недельная поездка Хрущева в Америку наполнила кухню радостным волнением и солидарностью. «Наш-то в Нью-Йорке завтрак дал», — сообщала Мария Алексеевна, услышанная в своей женской консультации. «Все были? И Тита был?» — с опаской спрашивала кривобокая Сокольникова. «И Тита был?» — не вынимая спички изо рта, говорил Акоев. «А Неру был?» «Вот кто моя симпатия», — интересовалась Подосинова-старшая. «И Неру был, и Насар был», — добавлял от себя Акоев. «Вот и договорились бы, чтобы Манолиса Глезоса выпустили. Как это все нехорошо!» — подсказывала дельную мысль Софья Борисовна. «У Греции своя голова на плечах. Сами знают, кого сажать, кого выпускать», — вставал на защиту Греции Акоев. «Мы им будем указывать, кого сажать, кого выпускать, они нам. Что же получится?» — с готовностью разъясняла ситуацию Гликерия Павловна. «Человек в тюрьме томится, а вам, Гликерия Павловна, я вижу, все равно», — с горечью говорила Софья Борисовна. «Мне тоже Манолиса Глезоса жалко. Не одной вам, но я за справедливость», — парировала Гликерия Павловна. Среди вопросов, сладко и бескорыстно волновавших обитателей кухни, главных было 2. Сохранит ли свой неповторимый голос выдающийся итальянский мальчик Робертино Лоретти и спор, охвативший почувствовавшую свободу интеллигенцию, спор лириков и физиков, вернее, вокруг лириков и физиков, кто из них нужней и важней. Если в вопросе мутатора все были взволнованы едино, то физики и лирики имели на кухне свои партии, определявшиеся очень просто. Женщины были за лириков, а стало быть, за поэта Слуцкого, а верящие в прогресс технической мысли мужчины, в том числе и скрипач Шубкин, твердо стояли за физиков и, соответственно, за ученого-инженера Полетаева. Один только Гриша, когда его кто-нибудь на подначку спрашивал, за кого он, тот издавал звук, будто ему прищемили палец. «Ой-ой!» — встряхивал рукой, отворачивался или вовсе спешил покинуть кухню, при этом с таким видом, будто включение себя в одно из сообществ ему чем-то угрожало. Михаил же Семенович с особой праздничной улыбкой рассказывал о вечерах, происходивших в Москве на квартире пианистки Юдины, с целью подружить лириков и физиков. Рассказывали, как в Большом зале консерватории были проведены 2 встречи с целью сближения физиков и лириков, и опять же играла Юдина Мария Вениаминовна, играл Ростропович Мстислав Всеволодович, знаменитый невропатолог делал тут же сеанс гипноза. Слуцкий читал стихи, а от физиков были Игорь Там, Лев Ландау, астроном Алла Моисеевич и философ-физик Иван Рожанский. И вообще было много физиков, философов, сотрудников Академии наук, и всех призывали дружить. Женщины переглядывались и кивали головой. «Не устоит ваш Полетаев!» — азартно вскрикивала Гликерия Павловна. «Пересажают, вот все и подружатся», — спокойно замечал Акоев, приставленный женой к плите. «За что же сажать?» Вкладывая в свой вопрос не столько большой смысл, но и смелый вызов, спрашивала дочка. «А делом надо заниматься, а не вот это!» — и ставил точку бывший охранный воин. О, далеко не Робинзона собирались в 72-й квартире. Но странное дело. Дальние страны, Китай, Нигерия, Америка, события происходящие, а главным образом уже происшедшие без их ведома и спроса в недосягаемой дали, были им ближе, занимали их больше и заставляли день за днем поддерживать огонь в курильнице неведомым богам. Да богам ли, черт возьми? В связи с этим очень существенным для следствия вопросом есть смысл под особым углом окинуть взглядом место происшествия, чтобы понять, хотя бы почему нечистая сила для своих опытов и торжества выбрала едва ли не самую сердцевину бывшей столицы, где на каждом шагу блещет высокое искусство, каждый закоулок высвечен светом разума, а науки и просвещение не оставляет ни пяди земли для суеверия и невежества. Взгляните на этот край, уместившийся между двумя рукавами холодной и бесшумной реки Невы, между мойкой и фонтанкой. Забудьте на мгновение Париж, Вену, несравненную Венецию. Разве только где-нибудь в Риме вы найдете подобный уголок, где собралось бы воедино все, что может вас приблизить к многообразию человеческих сокровищ, запечатленных в камне, красках, музыке и не знающей тления бумаги. Лучшие в городе театры, всемирной славы музеи, филармонические залы, академическая капелла, дворец пионеров для юных, публичная библиотека для взрослых, дом книги для всех, роскошь утонченного просвещения и блеск искусства сошлись здесь так тесно, будто принадлежат какому-то крошечному государству, испытывающему страшную тесноту и дефицит территории, а не державе, обладающей необозримыми пустынями и просторами. Окиньте взглядом эту землю, в действительности топкую и холодную, сумевшую взрастить ценой неисчислимых человеческих жертв и страданий эти цветы искусства и образованности. Именно здесь, на этом крайне неудобном месте, Россия отважилась за два коротких века, полных войн и потрясений, пробежать путь, по которому неторопливая Европа тащилась чуть не 2000 лет. Что ж, как заметили наблюдательные летописцы, в Европе тепло, там можно не спешить. А здесь жжет мороз, гнет к земле ветер и жалит сердце мысль о потерянном в боярской спячке невозвратимом времени. Впрочем, в Европе тоже умели строить быстро. Именно там обрел славу, с позволения сказать, строитель, бравшийся построить за один день, точнее, за сутки, практически все, что угодно. По его чертежам построен Аахенский собор и собор в Кёльне. В Англии аббатство Кроуленд. Тоже дело его рук. Так же, как и церковь на горе Сен-Мишель в Нормандии, выстроенная наспор с архистратигом Михаилом. Вам и сейчас покажут стену между Англией и Шотландией, его работа, мост через Дунай в Регенсбурге и мост через Рону в Авиньоне, даже носит его имя. Да возьмите те же самые военные дороги римлян, сооружение которых не может быть измерено лишь человеческими усилиями. Но вот вопрос, зачем это нечистому утруждать себя строительством храмов? Нет ли здесь противоречия, преувеличения, сказки? Ничуть не бывало. Все дело в оплате, все дело в цене. Он вам что угодно и спроектирует, и построит, если будет соответствующая плата, в том числе и храм. Правда, с чертовской ловкостью он всегда уклоняется от того, чтобы увенчать постройку крестом. И еще одна очень важная подробность. Все, что сатана начал строить и бросил, никогда достроено не будет. Казалось, в мгновение ока на крохотном пространстве между мойкой и фонтанкой взросла мариинская церковь для шведов и финнов, голландская для голландцев, армянская для армян, костел святой Екатерины для католиков и лютеранский собор святого Петра, украшенный высокими прямоугольными башнями, для лютеран. Для православных же воздвигли целых три собора. Один на месте печально знаменитого взрыва бомбы Гриневицкого, от которого пострадало так много народа. Праздничный на вид Спас на крови, а еще раньше появился величавый, как перевод из Данте, Казанский собор. охватывающий своими колоннами обширный сквер с фонтаном и богатая придворная церковь в конюшенном подворье. И также в мгновение ока лишились они своих крестов, все, кроме веселого на вид Спаса на крови. Лишились и притча, и прихожан. Повезло Казанскому собору. Въехал музей, учреждение культурное. В Литуранском соборе соорудили бассейн, ну что ж, плавание дело чистое. Голландская церковь пошла под библиотеку, а в других склады, свалки и дичь запустения. Нет крестов, умолкли звонницы, а Казанскому собору, видно, на роду было написано остаться недостроенным, без второй колоннады, призванной, по замыслу авторов, симметрично уравновесить колоннаду северного портала, обращенную к Невскому. Ну что ж, если в этих краях, на берегах Екатерининского канала, одержаны такие победы, надо ли удивляться дурацкой выходке с украденным отражением?